Андрей Федин. «Честная пионерская». Книга первая. Читает Максим Сметанников. Глава первая. Фары моей машины осветили испуганное лицо водителя лесовоза. Мужчина увидел меня, крутанул руль, но неповоротливая громадина не успела свернуть. Я услышал звон разбитого стекла, скрип железа, потом почувствовал боль и тут же провалился во тьму. «Придерживай корпус корабля, Павлик», — сказал папа. Он спичкой размазывал прозрачный клей по крошечному пластмассовому корабельному орудию. Средний калибр занял свое место на палубе, точно там, где определила ему место инструкция. Я видел, что моя помощь папе не нужна. Почти готовая пластмассовая модель броненосца «Князь Потемкин Таврический» прекрасно стояла на столешнице и без помощи моих рук. Но все равно чувствовал гордость от того, что мы с папой клеим корабль вместе. Как и тогда, в воскресенье 23 сентября 1984 года, в тот наш последний вечер. Папа приклеил крошечную пушку, громко хмыкнул, так он отмечал установку каждой детали на наш миниатюрный корабль. Потер друг от друга испачканные подушечки пальцев, стряхнул с них на газету, превратившийся в твердые крошки клей, придирчиво посмотрел на броненосец, сравнил его с лежавшей на столе картинкой. В тот день он так и не заметил, что мы перепутали местами орудийные башни. Я увидел эту нашу ошибку только через 3 года, уже после папиной смерти, когда устанавливал на корабль отвалившиеся во время моего переезда к тетке детали. Папа взглянул на часы, взъерошил мне волосы. «Первоклассникам пора спать», — сказал он. Папа слегка картавил. Звук «р» у него получался мягким, будто папа ленился его выговаривать. Зато мой «р» походил на грозное рычанье. «Рано еще!» — возмутился я. Скрестил на груди руки, намекнул, что не сдвинусь с места. «Завтра в школу. Забыл?» «Тебе тоже!» — я нахмурился. Считал несправедливо, когда взрослые укладывали детей спать, а сами оставались в гостиной смотреть телевизор или читать книгу. Папа усмехнулся. «И мне тоже!» — согласился он. Я отправлюсь спать, как только наведу на столе порядок. А на Новый год тетя Валя пришлет нам настоящую голубую ель. Раздавался в темноте незнакомый женский голос. Он чуть дрожал, словно женщина плакала. Такую же, как 2 года назад. Помнишь, Миша, как тебе понравилась та елка? Она простояла у нас до марта, иголки почти не осыпались. Ты хвастался в школе, что у нас самая лучшая елка в городе, и говорил, что под такую елку Дед Мороз приносит самые лучшие подарки. Когда ты поправишься, мы с тобой вместе напишем тете Вале письмо. Обязательно. До зимы еще далеко. Успеем. Не переживай. Главное, чтобы ты выздоровел. А елку тетя Валя обязательно нам пришлет. Перед глазами появилось яркое пятно. Не свет фар, но и не свечение в конце туннеля. «Зрачок сужается», — услышал я. «Запиши». Понял, что лежу в больнице. Сделал такой вывод из-за запаха антисептика. Почувствовал его давно, после того, как стал видеть свет. Но раньше ни о чем не размышлял, не думал. Просто существовал, будто растение. Наблюдал. Затем, как тьма, временами сменялась светом, улавливал звуки, в том числе и разговоры людей. Мысль о больнице меня не испугала и не обрадовала, а вот воспоминания об аварии заставили мое сердце забиться чаще. Услышал взволнованные голоса, подумал, что если сердце бьется, значит, я выжил. Хорошо это. Или плохо? Не понял. Отметил, что выжил в аварии но не чувствовал боль. Не чувствовал ничего, кроме больничного запаха. «Вчера разговаривала с твоей учительницей», — говорила женщина. «Сообщила, что ты идешь на поправку». Ее появление в палате делило для меня время на дни. Женщина приходила вечером, я так решил, потому что после ее ухода исчезал и солнечный свет, сменялся на тусклый искусственный. Она усаживалась на скрипучий стул рядом со своим сыном Мишей, рассказывала ему о всяческих глупостях, призывала парня, судя по ее словам, он учился в третьем классе, поскорее выздоравливать. Развлекала женщина и меня, невольно прислушивался к ее болтовне, немного завидовал мальчику. Моя родня в нашей палате пока не появлялась, не знали о том, что я в больнице. «Она сказала, что уже выставила тебе годовые оценки. У тебя в этом году вышла только одна тройка по математике. Знаешь, я тоже не дружила с цифрами, это не страшно. Зато по русскому языку у тебя четверка, как ты мне и обещал». Мне показалось, что женщина всхлипнула. «Ты молодец, Мишутка», — продолжила она после паузы. «Настоящий мужчина. Пообещал исправить оценку по-русскому, выполнил обещание. Я и не сомневалась, что так будет. Я горжусь тобой, сын. Можешь считать, что начальную школу ты уже закончил». Вслед за обоняньем и слухом вернулось зрение. Я отметил это, когда тьма сменилась не просто светом, а покрытым сеткой трещин потолком и такими же белыми стенами больничной палаты. Разглядывал тесное помещение, где лежал, именно лежал, видел металлическое изножье своей кровати. Наблюдал за покачиванием зеленых ветвей за окном. Пытался сообразить, почему меня так поразил вид из окна. Понял причину своего изумления, когда вспомнил. Я попал в аварию в начале декабря. Листвы на деревьях тогда не было. Изменение в моем состоянии не укрылось от внимания больничного персонала. Уже через несколько минут после моего пробуждения вокруг меня суетились люди в белых халатах. Усатый медик, доктор, водил перед моим лицом карандашом. Я послушно следил за кончиком карандаша взглядом. Силился выдавить из себя хоть слово, но лишь сглатывал слюну, шевельнуть языком не получалось. Мои усилия заметил медик, он спрятал карандаш в карман халата, усмехнулся, покачал головой. «Не все сразу, молодой человек», — сказал он, — «не все сразу». В этот же день я увидел и лицо женщины, чей голос слышал на протяжении довольно продолжительного времени, пока находился в больнице. Она пришла в палату ближе к вечеру, подошла к моей кровати почти бесшумно, как и раньше, именно к моей кровати. Ни кровати, ни подвижного соседа. В этот раз я заметил ее присутствие до того, как она заговорила. Узнал не только ее голос, но и запах ее духов, напоминавший аромат цветов апельсинового дерева. А вот лицо женщины знакомо мне не показалось. Если я и видел его раньше, то совершенно не запомнил, хотя на память раньше не жаловался. С любопытством разглядывал молодую, едва за 30, развощекую женщину. Невольно засмотрелся в ее большие блестящие карие глаза. Отметил старомодную короткую стрижку. Неужто такие снова вошли в моду? Увидел, как по скулам женщины вдруг одна за другой заскользили чуть подкрашенные тушью слезы. Женщина склонилась над моей кроватью, приподняла чью-то руку, неужели мою, тонкую, с узловатыми детскими пальцами, поднесла ее к своему лицу, принялась покрывать поцелуями. Я не чувствовал ее прикосновений, следил за действиями женщины с удивлением и непониманием. Промелькнула мысль, что ко мне в палату пустили сумасшедшую, потому что женщина явно ошиблась, приняла меня за кого-то другого. Я лишь убедился в своих подозрениях, когда женщина заговорила. «Мишенька», — произнесла она, — «сыночек, Безумной женщина не выглядела, как и не показалась мне агрессивной. Ее речи не походили на бессвязное бормотанье, звучали негромко, но четко и понятно, с едва заметным южнорусским акцентом. Я слушал рассказы женщины, пытался, если не вспомнить, то хотя бы представить все то, о чем она говорила, потому что заподозрил. Сумасшедшим может оказаться вовсе не она. Смотрел женщине в глаза. Сегодня ее голос мне казался необычно бодрым, словно в жизни женщины произошло долгожданное радостное событие. Она наглаживала и целовала мою руку, я по-прежнему не ощущал прикосновений, глотала слезы и говорила, рассказывала о неизвестных мне людях, пересказывала содержание старых советских фильмов для детей, то и дело обращалась ко мне, называла своим сыном Мишей. На моего соседа по палате внимания не обращала, отметил, заходившим в палату медсестрам и санитаркам ее поведение странным не казалось. Во всяком случае, удивления и тревоги я на их лицах не увидел. Женщина просидела в моей палате до самого вечера. Меня не утомило ее присутствие. Когда она ушла, за окном уже стемнело. Я сразу же уснул. А на следующее утро я присмотрелся к своему телу, потому что отметил в своем облике странность. Я словно уменьшился в размерах. Мелькнула мысль о том, что мне ампутировали ноги, но ноги я рассмотрел, когда над ними колдовала медсестра. Пусть они и показались мне чужими, тонкие, с гладкой белой кожей. Списал их странный вид на долгое пребывание в кровати. Ведь с декабря прошел не один месяц, за такое время не мудрено похудеть, особенно лежа на больничной койке. Сколько я пролежал в больнице? Нынешнюю дату я пока не знал, но, судя по листве на деревьях за окном, на улице давно не зима. От долгой неподвижности мышцы на моем теле превратились в кисель, но руки и ноги на месте, и в этом я убедился, как и в том, что ко мне возвращалась способность здраво мыслить. Решил, пусть я все еще и не чувствовал свое тело, но внешне оно не походило на собранные наспех после автомобильной аварии человеческие останки. Заговорил я через 2 дня после того, как вновь обрел зрение. Сделал это неожиданно даже для себя, но радовался своему достижению не в одиночестве. Во-первых, ко мне в палату подселили рыжеволосого конопатого мальчишку лет 8, моего прежнего соседа увезли еще вчера. Он тут же обследовал свою и мою тумбочки, рассказал, что его скоро выписывают, что он остался в своей прошлой палате в одиночестве, его перевели ко мне, чтобы он не нахватался микробов от новеньких больных. Во-вторых, снова пришла называвшая меня своим сыном женщина. Принесла мне банку с похожей на мутный бульон жидкостью. В этот раз она явилась раньше. Я заподозрил, что сегодня выходной. Женщина приветливо улыбнулась, поздоровалась со мной и с моим рыжим соседом, села на стул с деревянной скрипучей спинкой, взяла меня за руку. Отметил, что обрадовался ее необычно раннему визиту. Вдохнул аромат апельсиновых цветов, на время затмивший запах карболки, с трудом разомкнул губы, пошевелил языком. «Кто ты?» — спросил я. Мои слова прозвучали резко и грубо. Я хотел спросить у женщины, как ее зовут, но вовремя понял, что длинную фразу пока не осилю, сократил ее до короткого вопроса. Мой каркающий голос прозвучал неожиданно для гости. Женщина вздрогнула и приглушенно пискнула, прижала ладонь к губам, всхлипнула, смотрела на меня, как на чудо. Шумно дышала, в ее глазах вновь собралась влага, капли слез перевалили через преграду из ресниц, заскользили по скулам и щекам женщины. «Мишенька!» — воскликнула она. «Ты заговорил!» Женщина вскочила на ноги, теребила мою руку, видел, что именно мою, но не ощущал прикосновения ее мокрых от слез пальцев. Заглядывала мне в глаза и повторяла будто мантру «Мишенька, сыночек». Капли на ее щеках больше не догоняли друг друга, слились в тонкие ручейки. Женщина ладонями размазывала их по щекам, но слезы тут же прокладывали на ее лице новые русла. Схлипывала, шмыгала носом. Вовремя заглянувшая в палату санитарка рыкнула на нее, отправила женщину привести себя в порядок. Я устроил ревизию своих воспоминаний, пока женщина умывалась. Не отвлекался на болтовню рыжего мальчишки. Сосредоточился на построении простенькой логической цепочки. Выяснял, кто же я такой. Сегодня моя голова работала относительно нормально. Мысли почти не путались и не разбегались в панике, когда я обращал на них внимание. Удалось сосредоточиться на главном. Мысленно озвучил самому себе мое имя. Был уверен, что меня зовут Павел Викторович Солнцев. Я не сомневался в том, что до попадания в больницу меня не называли Мишей. «Павел Викторович Солнцев», — повторил я в уме. Это имя, будто якорь, соединило меня с реальностью, позволило разобраться в том, кто я такой и как очутился в больнице. Я прекрасно помнил, что ехал в Санкт-Петербург, чтобы собрать видеоматериал для нового ролика об ограблении ювелирного «Золотой телец» в 1997 году. Заранее распланировал, где и какие натурные съемки проведу. Сценарий нового выпуска согласовал с сыном, забронировал номер в гостинице, а потом мне навстречу свернул лесовоз. Я вздохнул, представил, сколько времени уже потерял из-за того невнимательного водителя. Порадовался, что еще в 2013 году закрыл все розничные магазины, вложил высвободившиеся финансовые активы в коммерческую недвижку, сократил около сотни рабочих мест. Штаты моего ООО ужались до 15 человек. ООО «Солнцев», сдача в аренду торговых площадей, теперь не очень и нуждалась в моем внимании. Мой старший сын вполне справлялся с управлением фирмой. Могу позволить себе поболеть. Заработок снизился. Он снизился бы в любом случае. Времена мелких магазинчиков прошли. Зато в моем расписании высвободилось много времени, которое я теперь тратил на свое хобби. На пару с младшим сыном вел в интернете канал о криминальной истории Великозаводска. Младший убедил меня визуализировать мои давние исследования. Раньше я лишь собирал материалы о преступлениях, изредка писал для городской газеты статейки, сперва для того, чтобы обелить имя своего отца. Я согласился на предложение сына из любопытства и для того, чтобы развеять скуку. Первый ролик мы сняли на тему моего главного расследования об убийствах трех школьниц в 1984 году. В нем я не просто рассказал запутанную историю того преступления. Прошелся по Великозаводску, продемонстрировал зрителям места, где происходили главные события тех давних, так и не раскрытых преступлений. Мне было что рассказать и показать. Видео набрало в сети больше миллиона просмотров. За первым роликом последовали и другие. Сын монтировал материал, я копался в интернете и в милицейских архивах. Получил к ним доступ. Убийства, изнасилования, ограбления и теракты. Великозаводск имел длинную и насыщенную событиями историю. Мне нравилось ее изучать и рассказывать об изученных и разложенных по полочкам событиях зрителям. Сага о грабителях «Золотого тельца» станет нашим 42-м документальным репортажем и 17-м, чьи события заставляли меня отправляться с камерой за пределы Великозаводска. Павел Викторович Солнцев. Сам себе мысленно повторил я. 48 лет. Женат, двое детей, владелец 7 объектов коммерческой недвижимости и просто хороший человек. Снова задумался. Пришел к выводу, что помнил о себе все. «Доктор предупреждал, что у тебя могут появиться проблемы с памятью», — говорила женщина. Она вернулась в палату уже умытой, смыла с глаз и косметику и почти спокойной, без слез на лице. Уселась на стул рядом с моей кроватью, снова взяла меня за руку, увидел это, но не почувствовал. Смотрела мне в глаза, изредка шмыгала носом, разглядывала ее раскрасневшееся и опухшее лицо. Силился вспомнить, видел ли его раньше, до больницы. Пришел к выводу, что если и встречал когда-либо эту женщину, то полностью утратил эту часть воспоминаний. Примерно об этом мне женщина и втолковывала. «Доктор сказал, что память к тебе обязательно вернется», — говорила она. «Через пару дней или через месяц, а может и через год, но ты все вспомнишь. Это не страшно, что ты забыл меня. Еще вчера ты не мог и разговаривать, но очень быстро выздоравливаешь. Скоро ты сможешь двигаться, будешь отходить на пару шагов от кровати. Потом станешь прогуливаться по коридорам, и память обязательно вернется. Нужно только подождать. Я в это верю. И ты тоже верь. Ты же у меня не старикашка. Организм у тебя молодой, быстро пойдет на поправку. Все будет хорошо, сынок, не волнуйся. Да и вообще, память не главное. Понадобится, прочитаем с тобой заново все учебники. Ну а пока я сама тебе расскажу и то, что ты помнишь, и то, что, возможно, забыл». Женщина всхлипнула, но не пустила слезу, лишь на пару секунд прикрыла глаза, словно настраиваясь на рассказ. «Тебя зовут Миша Иванов», — сообщила она. «Тебе 10 лет. Ты учишься в 3-м А-классе 17-й школы. В сентябре пойдешь в 4-й. Я твоя мама, Надежда Сергеевна. Мы с тобой живем вдвоем в двухкомнатной квартире по адресу улица Первомайская, дом 17, квартира 6. Это на 2-м этаже. Твой день рождения мы отмечаем 5 апреля». «В этом году мы купили тебе велосипед, школьник. Ты просил его еще в прошлом году, но тогда мы расплачивались за холодильник. Тебе я в тот раз подарила большой альбом и набор фломастеров. Помнишь, как ты нарисовал мой портрет? Тот, где у меня вместо волос были ромашки. Я тогда подумала, что ты...» С каждой новой фразой женщина все больше успокаивалась и все больше увлекалась собственным рассказом. Я не перебивал ее, хотя теперь уже мог бы, смотрел в ее глаза, находил их очень даже симпатичными. Прикидывал, не познакомит ли эту мамзель со своим старшим сыном. Этот балбес 1,5 года назад все же развелся с женой, толстогубой охотницей за чужими деньгами. Слушал женщину без особого интереса, все больше погружался в собственные мысли. «Мне позвонили на работу в понедельник, 7 мая», — говорила женщина. «Сказали, что у тебя снова случился приступ. Это произошло на перемене в младшем корпусе школы. Повезло, что рядом с тобой оказалась учительница. Она попыталась привести тебя в чувство, но не смогла, вызвала скорую. Мне сказали потом, что машина скорой помощи ехала долго, но ты за это время так и не пришел в себя». «Тебя увезли в больницу, и уже здесь ты перестал дышать. Но сердце билось. Мне сказали, что тебя вовремя нашли. Обнадежили, что надежда на твое выздоровление есть. Я целых 7 дней ждала, когда ты сможешь дышать сам без этой трубки. Потом узнала, что ты открыл глаза». Я снова подумал о том, что женщина спутала меня с тем самым мальчишкой, что лежал в этой палате до появления Рыжего. Не помнил, чтобы тот парень открывал глаза, но видел, как его кормили из бутылочки через соску, как и меня поначалу. А значит, парень не дышал и самостоятельно глотал. Вот только тот момент, когда его увезли, я благополучно проспал. И расспросить санитарок о судьбе парнишки пока не мог. Но обязательно уточню, куда он подевался, когда смогу выцедить больше 2 коротких слов. «Доктор считает, что полное выздоровление займет несколько месяцев», — сказала женщина. «Он говорил, что, возможно, понадобится и год, но я в такое не верю. Мы с тобой справимся с болезнью быстро, ведь ты не в первый раз меня так пугаешь, и в прошлые разы приходил в себя быстро, за считанные минуты. Уверена, что мы пойдем домой уже в начале лета. Именно пойдем, ты и я, на своих ногах. До нашего дома от больницы недалеко, справимся. В июле ты сможешь кататься на велосипеде. Я помню, как у тебя это хорошо получалось. Сел и поехал. Я только глаза растопырил от удивления. Пришью тебе на коленки кусочки плотной ткани от моего старого плаща, чтобы ты не боялся изорвать одежду. А к сентябрю куплю или сама пошью тебе новую школьную форму. За лето ты и старый наверняка вырастешь. Женщина почти не делала пауз в своем рассказе. Окончательно успокоилась. Ее голос звучал монотонно, убаюкивал. Я сам не заметил, когда задремал. Разбудил меня голос рыжеволосого малолетнего соседа. Я открыл глаза, увидел в метре от своего лица конопатый нос мальчишки. «Эй!» — повторил рыжий. «Ты уснул, что ли?» Я приоткрыл глаза, сквозь щелочки между веками взглянул на назойливого паренька. Тот сопел, разглядывал мое лицо, будто собирался после запечатлеть мои черты на холсте. Я не ответил парню. Пробежался взглядом по палате. Женщину, Надежду Иванову, не увидел. Мне еще мгновенье назад слышался ее голос. Помню, как она рассказывала о своем сыне. Показалось даже, что ее слова превратились в мои сны. Вновь увидел во сне себя маленьким, снова слушал папины рассказы. Не услышал, как женщина попрощалась. Искренне понадеялся, что Надя не обиделась на меня, сделала скидку на мое состояние. Мысленно пообещал себе после вознаградить женщину за внимание, хотя бы букетом цветов, если она откажется от дорогих подарков. Ее очередного появления я теперь ждал едва ли не больше, чем визита жены или детей, но те не спешили меня навещать, подозревал, что попросту не знали, где я и что со мной. Почти не сомневался, что завтра увижу ее снова. «Я знаю тебя!» — вдруг воскликнул рыжий. Его голос прозвучал резко и громко, пробудил звон у меня в ушах. «Я видел тебя в школе», — сказал конопатый парень. «Помню, как ты корчился в коридоре на полу, как тот червяк на сковородке. Ты этот, как его...» — он указал на меня пальцем. «Ты тот самый припадочный из третьего А». На следующий день Надя Иванова снова пришла ко мне до обеда. Прошлась по палате. Я заценил ее не слишком стройную талию. Под тонкой тканью сарафана угадывались горизонтальные складки на животе и на боках. Выгрузила из сумки на мою тумбочку банку с бульоном. Вручила рыжему несколько конфет. Тот сразу же извлек одну из фантика, затолкал ее себе за щеку. Признаков слез на лице женщины я не заметил. Напротив, она выглядела веселой, лет на 5 помолодевшей, даже губы накрасила. Раньше ее макияж ограничивался тушью на ресницах и пудрой, прятавшей мешки под глазами. Надя еще с порога защебетала о хорошей погоде, сообщила, что на улице тепло, что сегодня все горожане устремились к реке, заявила, что тоже отправилась бы купаться, вот только ей скучно идти на пляж в одиночестве, поэтому она с нетерпением ждала, когда я смогу составить ей компанию. Она в красках расписывала все прелести отдыха у реки, рассказывала о лотках с мороженым, которое продавали уже прямо на пляже, о чайках и о чистой, теплой речной воде. Мой сосед по палате заслушался, печально вздохнул, тут же подсластил грусть очередной конфетой. «Зеркало», — произнес я. Женщина прервала свой монолог. «Что ты сказал, сынок?» — переспросила она. Я повторил свою просьбу. Надя Иванова чиркнула молнией, поспешно сунула руку в сумку, загрохотала нужными женскими вещами. Ее напускная веселость исчезла, суетливые движения женщины выдали волнение. Я скосил взгляд на Надино лицо, ставшее вдруг серьезным и сосредоточенным. Снова порылся в памяти, попытался найти там хотя бы крошечный намек на то, что все же видел эту женщину до аварии. Вспомнил слова Ивановой о том, что якобы говорил о моем состоянии доктор, будто бы я потерял память. Подумал, что память сейчас едва ли не единственная, на что я не мог бы пожаловаться. Вот, Надя показала мне овальное косметическое зеркало, вставленное в красный пластиковый корпус. «Мишенька», — сказала она, — «ты хочешь на себя посмотреть?» «Да». Женщина улыбнулась, она бросила беглый взгляд на свое отражение, поднесла зеркальце к моему лицу, не слишком близко. На зеркальной поверхности отразилась не только голова, с которой остриженными светло-русыми волосами, но и тонкая шея и часть смятой подушки. Я дважды моргнул. Отражение повторило эти действия без задержки. Сглотнул собравшийся в горле комок. «Ты тот самый припадочный из 3А!» Вспомнил я слова рыжего соседа по палате. Никаких шрамов или царапин я на лице, что смотрело на меня из зеркала, не заметил, как и своего лица. Понял, что вокруг меня все нереально, и эта палата, и находившиеся в ней люди, они всего лишь плод моего воображения, без сомнений. Они мне снились, пока я лежал без сознания, после аварии, в отделении реанимации и интенсивной терапии одной из великозаводских больниц. Точно. Я сейчас спал и видел сон, потому что я увидел в зеркале вовсе не себя, не Павла Викторовича Солнцева. Обнаружил там большеглазого, бледнолицего мальчишку, незнакомого, но чем-то похожего на следившую за моей реакцией Надежду Иванову. «Это ее сын», — подумал я, — «Миша Иванов». Первая стадия принятия неизбежного была у меня во время дневной встречи с Надеждой Ивановой. Отрицание. Я анализировал все то, что женщина мне наговорила за прошедшее с того моего появления в этом сне время. Вспоминал ее слова о моих приступах и о потере памяти. Воскрешал в памяти ее истеричные рыдания. Понимал, что поведение Ивановой выглядело странным даже для коматозного сна. А рассказы о том, что я ее сын, неделю пролежавший без чувств в коме, ничто иное, как подсказки моего сознания. Я в действительности находился в медикаментозном сне. Вторая стадия, гнев, началась после ужина. Она накатила внезапно, будто цунами накрыла меня с головой. Я радовался, что Надя Иванова уже ушла. Не услышит так и норовивших сорваться с моих губ грубых слов. Буквально скрежетал зубами, слушая надоедливого рыжего мальчишку. Тот щебетал о своей школьной жизни, рассказывал о своей семье, продолжал величать меня, не иначе как припадочным. Парень не обращал внимания на мои обещания надрать ему уши. Ему здорово повезло, что я не мог пошевелиться. В ином случае я непременно отвесил бы конопатому звонкий подзатыльник. Ночь я проспал как младенец и видел сны во сне. Этот факт не рассердил меня, заставил задуматься. Я призвал на помощь логику. Попытался найти противоречия и несуразности в моем так походившем на реальность видении. Доказывал себе, что вовсе не потерял память. Даже мысленно воспроизвел в голове несколько заученных еще в школьные годы стихотворений. Убеждал себя, что не являюсь десятилетним Мишей Ивановым, потому что прекрасно помню свое настоящее имя и все значимые события своей почти полувековой жизни, настоящей, а не вымышленной. Вот только я понимал, что к воспоминаниям о настоящей жизни добавилось уже немало новых впечатлений о пребывании в больнице. Моя больничная жизнь, пусть и воображаемая, длилась второй десяток дней, и пока я не видел признаков того, видения вскоре развеются. Я примерно представлял, во что превратилось мое настоящее тело после встречи с лесовозом, поэтому не надеялся вернуться в реальность в ближайшее время, а это значило, что пробуду в медикаментозных видениях еще долго. Призвал себя не паниковать и не злиться, и если не смириться с новыми обстоятельствами, то хотя бы потерпеть. До этой злополучной поездки в Санкт-Петербург и подумать не мог, что буду так сильно скучать по жене и детям. Давно считал, что мы с супругой надоели друг другу, что неплохо чувствовали себя, проживая порознь. И только теперь в этом сне отметил: хочу увидеть лицо жены, услышать ее хрипловатый и насмешливый голос. Злился, что супруга не навещала меня в больнице, но особенно сильно грустил от того, что обо мне позабыли и дети. Оба моих мальчика за все эти дни не переступали порог моей больничной палаты. Но ведь на самом деле такое не случилось. Дети и жена не забыли меня, а лишь остались за пределами этой новой реальности. Могло быть и хуже, думал я, наблюдая за попытками медсестер оживить мое тощее детское тело, то, что досталось мне в этом сне. Лежать в палате и слушать болтовню рыжего паренька все же приятнее, чем жариться у чертей на сковородке. А ведь мое воображение могло придумать и иные варианты вымышленной жизни, не столь безобидные. Похоже, сработали детские комплексы и записанные в подсознании мечты, подумал я, когда в палату снова вошла Надя Иванова. В настоящей жизни я вырос без матери. Та умерла, рожая мою сестру. Их похоронили рядом. Вот я и придумал себе маму. На время.